Она уже не любила Андреа, она презирала его, но тем не менее чувствовала над собой его власть. «Послушай, мой милый ангел», — сказал он с лицемерной кротостью, — «ты ведь знаешь, что я все еще люблю тебя». Он подошел и взял ее за руку. Марта вскрикнула. «Нет-нет», — проговорила она, — «уходите отсюда». «Я и сам того же желаю», — отвечал Андреа. «Но и ты, конечно, пойдешь со мной». На губах виконта мелькнула зверская улыбка. «Ведь я пришел за тобой. В конце этой улицы нас ждут носилки, а на той стороне Тибра мы найдем почтовый экипаж, который отвезет нас в Неаполь. Я нанял там для тебя, моя душечка, целое палаццо». «Никогда, никогда!» — восклицала обезумевшая Марта. «Я ненавижу вас!» «Очень может быть. Но я-то люблю тебя!» — возразил Андреа, и ноздри его раздулись, как у тигра. «Я было разлюбил тебя, а теперь опять люблю. Ты меня ненавидишь и презираешь. Этого достаточно, чтобы я увез тебя. Ну, моя красавица, накинь на себя плащ и пойдем. Время дорого!» И Андреа крепко обхватил молодую женщину своими сильными руками. «Помогите! Помогите! Арман! Форнарина!» — с отчаянием кричала Марта, стараясь вырваться из рук виконта. Форнарина не отвечала. Но на улице послышались поспешные шаги. И с удивительной тонкостью слуха, присущей людям с возбужденными нервами, Марта узнала походку Армана. Художник не дошел до своей мастерской. Томимый каким-то странным предчувствием, он вернулся назад и, встретив по дороге какого-то прохожего, курившего свою трубку, купил у него за пистоль кинжал, который всегда носит при себе каждый настоящий итальянец. «Арман! Арман! Ко мне!» — кричала Марта пронзительным голосом. «Арман не спасет тебя!» — прошептал Андреа, и, взвалив ее на плечи, как дикий зверь свою добычу, вынес из будуара и спустился по лестнице. Марта кричала и отбивалась. Арман услышал ее крик. И в ту минуту, когда похититель дошел до наружной двери, скульптор стоял уже на пороге. «Прочь!» — крикнул Андреа. «Назад, разбойник!» — отвечал Арман и, вынув кинжал, загородил собою выход. «Ха!» — усмехнулся виконт. «Придется, значит, поиграть ножами?» Он отступил на несколько шагов и, бросив Марту на стул, стоявший в передней, также вынул из кармана кинжал. Передняя освещалась маленькой алебастровой лампочкой, висевшей на потолке и проливавшей достаточно света для того, чтобы молодые люди могли внимательно рассмотреть друг друга, что они и делали, стоя молча и неподвижно один против другого. Их глаза сверкали жестокой, непримиримой ненавистью, и с этого момента они стали заклятыми врагами. «Так вы-то и есть Андреа?» — спросил скульптор. «Так это вы, так называемый Арман!» — насмешливо сказал виконт. «Подлец!» — вскричал художник, окидывая Андреа пылающим взглядом. «Вон отсюда, негодяй! Вон сию же минуту!» «В таком случае возврати мне мою любовницу!» — усмехнулся виконт. «Я требую свое добро! Отдай мне его, и я уйду!» «Подлец!» — повторил Арман, подходя к Андреа с поднятым кинжалом. Но Андреа, как тигр, отскочил назад, потрясая своим оружием. «Мы, кажется, будем разыгрывать бедняжку Марту в игру жизни?» — спросил он. «Для тебя это будет игрой смерти», — отвечал Арман. И, воодушевленный гневом, он бросился на виконта, продолжавшего пятиться назад, как пятится тигр, чтобы наскочить потом с большей силой. Действительно, Андреа, пятившийся до самой стены, преследуемый Арманом, вдруг бросился на него и, обхватив его левой рукой, правой нанес ему первый удар. Но острие кинжала встретило ножны от кинжала Армана, не причинив ему вреда.